Глава вторая. Макс, будучи человеком обязательным, несмотря на природное разгильдяйство, отзвонился тем же вечером. Сообщил, что расскажет мне все при встрече, но оснований для беспокойства нет, безработный меня однозначно не оставит. Но конкретно сейчас приятеля гораздо больше волновал мой предстоящий выход в свет. Купленное мной платье, скромное, но стильное, он после долгого критического изучения фотографий все-таки одобрил. Велел потренироваться перед зеркалом делать умное лицо и, издав мефистофельский смешок, отключился. На следующий день я ждала его при полном параде и чувствовала себя, скажем так, странно. Мне совершенно не хотелось никуда идти. Это во-первых. Я не привыкла ходить на подобные мероприятия без мужа. Это во-вторых. Макс подъехал вовремя, в очередной раз приятно удивив меня несвойственной ему пунктуальностью. И уже через полчаса я обозревала достаточно большой зал, как ни странно, достаточно плотно заполненный народом. Интересно, это у нас в городе такая массовая тяга к стоматологическому оборудованию? Или всем интересно посмотреть на живого господина Беляева, который Дмитрий Васильевич? Макс, подхватив меня под руку, плавно перемещался по залу, знакомя с какими-то людьми, улыбаясь направо и налево, и, наверное, намотал бы еще кругов 20, если бы по залу лесным ветром не пронесся невнятный шум. И все повернулись к дверям, стараясь сделать это не слишком демонстративно. Я тоже расположилась возле широкой колонны, стараясь лишний раз не попадаться на глаза, ведь, в общем-то, я на этом празднике жизни человек абсолютно посторонний. У меня даже профессионального интереса нет. Тем временем толпа раздвинулась в стороны, как льды перед носом атомного ледокола «Ленин». И по освободившемуся проходу прошествовал, другого слова у меня не было, именно прошествовал, господин Беляев собственной персоной. Почему-то он был без супруги, но и его одного вполне хватало. Такой давящей ауры я давно не видела, не ощущала. Беляев подавлял, перемалывал в муку где-то на ментальном уровне. Он внимательно слушал молодого человека, держащего в руках что-то типа планшета и иногда так бурно жестикулировавшего, что я стала опасаться за целостность ценного, видимо, гаджета. Беляев не смотрел по сторонам. Наверное, мы все были для него настолько незначительны, что не стоили даже минуты царского внимания. Я поморщилась. Терпеть таких снобов не могу. Но вряд ли, даже если бы господин Беляев чудом об этом и узнал бы, он стал бы хуже спать по ночам. Богатое воображение тут же нарисовало очередную картинку. Беляев в домашнем халате мечется по комнате, заламывая руки и умоляя неприступную меня изменить свое мнение. Между тем народ сконцентрировался вокруг расставленных в несколько рядов полукругом удобных стульев, постепенно расселся и приготовился слушать представителя компании, презентующего выставленное зубоврачебное оборудование. Слайды презентации мелькали, люди тихонько переговаривались, шушукались, посмеивались, как это обычно и бывает на таких тусовках. Я тоже негромко переговаривалась с Максом, пока вдруг не заметила, что вокруг стало как-то подозрительно тихо. Оглянувшись, увидела господина Беляева, обозревающего внезапно ставшую очень внимательной аудиторию. Он помолчал, кивнул каким-то своим мыслям и начал говорить о ценностях плодотворного сотрудничества, перспективах развития и прочих не менее важных и скучных вещах. Я даже не пыталась вникать, пока слух не резануло слово «пятиста». Я сделала стойку, потому что почему-то очень болезненно отношусь к грамматическим ошибкам выступающих, особенно если они вещают с высоких трибун. Прислушалась, внимательно глядя на надежду и опору нашей региональной экономики, и поняла, что не ошиблась. Беляев еще несколько раз произнес более 500 миллионов, потом около 300 тысяч пациентов. Болезненно скривилась, услышав очередное неправильно произнесенное числительное, и вдруг почувствовала чей-то давящий взгляд. Поозиравшись, с ужасом поняла, что прожигает меня недовольным взглядом никто иной, как тот самый Беляев. Нервно икнула и сделала вид, что мне очень, просто очень-очень интересно то, что он говорит. Можно сказать, изобразила полное и безоговорочное внимание и почтение. И даже на фразе «к 2022 году» постаралась не застонать, а лишь покрепче стиснула зубы. Если что, тут же и вылечит. Вон, полно стоматологов кругом. На оратора старалась больше не смотреть, но еще несколько раз почувствовала скользнувший тяжелый взгляд. Максу, естественно, ничего не сказала, чтобы лишний раз не нервировать. К счастью, говорил Беляев не очень долго и, пожелав всем успехов в нелегком стоматологическом бизнесе, покинул место выступающего. Хотела бы сказать, и растворился в толпе, но такие, как он, никогда и нигде не растворяются. К сожалению, наверное. Народ откровенно оживился и, поднявшись, перебазировался поближе к столикам с шампанским, неизбежным на подобной презентации. Я задумчиво вертела в руках бокал, размышляя, как бы теперь потихоньку исчезнуть, так как свой товарищеский долг я выполнила, и смысла оставаться здесь больше нет. Нужно было только предупредить Макса, и можно заказывать такси. «И что же вам настолько не понравилось в моем выступлении?» Так внезапно раздалось рядом, что я от неожиданности поперхнулась шампанским и закашлялась. «На вас было просто больно смотреть». В низком и, увы, уже узнаваемом голосе было столько иронии и совершенно нескрываемого превосходства, что неудержимо тянуло съязвить в ответ. Но я сдержалась и, поморщившись, проворчала. «Блин, подкрадываться-то зачем?» И уже повернувшись, вежливо проговорила, почтительно глядя на сами знаете кого. «Извините, пожалуйста, я не слышала, как вы подошли. Чрезвычайно польщена вашим вниманием, господин Беляев». «Вы меня знаете?» Беляев слегка приподнял левую бровь. «Не припоминаю, чтобы мы были представлены». «Неужели вы думаете, что для того, чтобы вас узнать, нужно быть вам представленной?» Я искренне удивилась. «Вы персона медийная, можно сказать, вишенка на торте на сегодняшнем мероприятии». «Вишенка?» — он устало потер переносицу. «Вот вишенкой меня еще не называли, но мне, пожалуй, нравится». Народ, отхлынувший, оказывается, при явлении того самого Беляева простым смертным, снова стал потихоньку кучковаться поблизости. Рядом нарисовался Макс, начавший очень аккуратно оттирать меня в сторону, подальше от высокого гостя. «Вы так и не ответили на мой вопрос». Голос Беляева легко перекрыл начавшийся гул. «Почему вы так презрительно морщились во время моего выступления?» Вот прицепился. И что ему сказать, правду, что ли? Так я тогда вообще ни на какую работу в нашем городе не устроюсь. Да и в других мегаполисах, боюсь, тоже. А ехать в глубинку, как народники в позапрошлом веке, как-то не тянуло. Я комфорт люблю, горячую воду, удобства не во дворе и дороги с асфальтом. Я не готова. Но, как говорится, пауза стала слишком затягиваться. Я глубоко вздохнула и ляпнула. «Я скажу вам, если только вы пообещаете, что мне за это ничего не будет». «Знаете», — Беляев задумчиво рассматривал меня, как интересную зверушку, с любопытством и легкой настороженностью. «Когда вы так сказали, у меня возникло ощущение, что я руки о скатерть вытираю или даже сморкаюсь в занавеску, а потом ссылаю в Сибирь всех, кто этим недоволен. Хуже». Я уже не знала, как мне выпутаться из этого разговора с каждой фразой, становившегося все более странным. Хоть бы Макс вмешался и спас меня. Почему вот, когда он действительно нужен, его нет? «Даже так?» Беляев сложил руки на груди и начал покачиваться с пятки на носок. «Это уже не просто интересно, это интригует, не находите?» Народ, собравшийся вокруг, и старательно делающий вид, что происходящее никого не интересует, и никто даже и не думает прислушиваться, замер в ожидании. Да уж, умею я оставаться незаметной, ничего не скажешь. «А давайте отойдем в сторонку, и вы мне тихонько скажете, что такого ужасного я совершил. Вдруг неожиданно предложил Беляев и, подхватив меня под локоть, повел в сторону окна. Зато никто не услышит, и моя репутация не пострадает. Итак, я весь внимание. «А мне точно ничего не будет?» — въедливо уточнила я, понимая, что терять мне уже нечего. «Точно. Потому что вам удалось то, на что уже давно никто, увы, не отваживается. Нахамить вам. Удивить меня». Вблизи он не казался таким уж великим и ужасным, но обольщаться однозначно не стоило. «Итак?» «Вы неправильно склоняете числительные», — любезно сообщила я и подавила иррациональное желание втянуть голову в плечи. «Я что?» В его голосе было столько искреннего изумления, что я рискнула поднять голову и увидела на его лице потрясающую смесь возмущения и какого-то веселого удивления. «Простите, я что делаю?» «Вы неправильно склоняете числительные», — упрямо повторила я и сделала вид, что не слышу, как где-то сзади возмущенно ахнул и прошипел что-то явно нелицеприятное Макс. «Это непозволительно для человека вашего уровня. Вот. И вы обещали, что мне ничего не будет». Беляев наконец-то перестал меня рассматривать, огляделся и поманил кого-то рукой. «Максим, здравствуйте». Он поздоровался с подошедшим Максом, который практически прибил меня взглядом и уже даже закопал в саду под яблоней. «Я заметил, что эта девушка сидела рядом с вами. Вы пришли вместе?» На секунду мелькнула мысль, что сейчас Макс отмажется и скажет, что видит меня впервые в жизни. Но друг оказался парнем стойким и мужественно кивнул. «Тогда, может быть, вы нас представите?» Беляев откровенно наслаждался ситуацией, моей растерянностью, удивлением Макса, напряженным вниманием всех окружающих. «Конечно». Макс быстро взял себя в руки и, указав на меня, произнес: «Валерия Одинцова». Потом, также указав на сами знаете кого, добавил: «Дмитрий Васильевич Беляев». «Очень приятно». Беляев протянул мне руку, и моя ладошка утонула в его, на удивление, большой руке. «А уж мне-то как приятно, Дмитрий Васильевич!» Я натянуто улыбнулась, пытаясь осознать происходящее. «Несмотря на числительные?» Тут я поняла, что мой мир уже никогда не будет прежним, потому что Беляев мне подмигнул. «И, пожалуйста, Валерия, в неформальной обстановке Дмитрий, просто Дмитрий». «Ну да. Царь, просто царь». Рядом кто-то икнул. И, кажется, это был Макс. При этом Беляев почему-то продолжал держать меня за руку, пока я осторожно не высвободила несчастную конечность. «И чем вы занимаетесь, Валерия? Посмею предположить, что вы филолог или журналист? Хотя, если бы вы были журналистом, я бы знал». «Вы знаете всех журналистов?» Я чувствовала себя крайне неловко, так как пристальное внимание окружающих начинало откровенно нервировать, как и сам Беляев, который просто Дмитрий. «У него что, дел важных нет, что ли? Я не понимаю». «Не всех, конечно. Все мне без надобности. Но вас определенно запомнил бы. И не игнорируйте мой вопрос, пожалуйста, Валерия. Прошу вас, в неформальной обстановке Лера. Просто Лера». Я понимала, что откровенно нарываюсь, но остановиться уже не могла. «Лера, Лера». Он повторил мое имя, словно перекатывая его на языке. «Хорошо, таинственная Валерия. Раз вы так упорно не хотите раскрывать свое инкогнито, я не настаиваю». И добавил, наклонившись ко мне неприлично близко: «Лера, я приберегу для неформального общения. Вы же должны объяснить мне правила склонения числительных. Поэтому я прощаюсь, но надеюсь на новую встречу, столь же незабываемую». С этими словами он коротко кивнул Максу и, сгробастав снова мою многострадальную руку, прикоснулся к ней мимолетным поцелуем. затем попрощался с народом и удалился, сопровождаемый все тем же юношей с планшетом. А я осталась стоять в полной прострации, беспомощно глядя на Макса. Не успела я открыть рот для покаянной речи, как в зал вернулся беляевский сопровождающий и, найдя меня глазами, бодро потрусил в мою сторону. Со словами «Дмитрий Васильевич просил вам передать», он протянул мне небольшой картонный прямоугольничек, который я взяла осторожно, словно ядовитую змею. На визитке не было ни фамилии, ни имени, а только номер телефона. Мол, тот, у кого такая визитка есть, прекрасно знает, чья она. Макс поперхнулся заготовленной гневной фразой и тоже уставился на кусочек бумаги. «Ну, мать ты даешь», — выдал он через несколько секунд. «Ты понимаешь, что держишь в руках?» Я молча помотала головой, отказываясь воспринимать окружающую действительность адекватно. «Это, моя непредсказуемая подруга, твой пропуск на следующий уровень игры. Личный номер Беляева известен очень узкому кругу приближенных к нему людей. Для остальных есть другие номера. А в основном все общение ведется через секретаря или помощников. Это, ну, примерно как получить во временное пользование золотую рыбку. И я очень надеюсь, что ты от этого фееричного знакомства сумеешь получить максимум пользы». «Ну, Лерка, ну ты выдала». Он покосился на меня с каким-то непонятным выражением лица. «А может, это не оно? В смысле, не его личный номер, а?» Я с надеждой посмотрела на Макса, но тот отрицательно покачал головой. «Ты-то откуда знаешь? Ты специалист по беляевским номерам телефонов?» «Да, я в свое время за этот номер много бы отдал». Макс снова неверяще посмотрел на злополучную визитку. «А тебе вот так, просто». «Максик, зайка, а давай ты больше меня никуда и никогда брать не будешь, а?» Я посмотрела на друга глазками кота из Шрека. «И будем мы жить тихо, мирно и спокойно. Я ведь маленькая и скромная, тихая и незаметная». «Это ты тихая и незаметная?» Макс аж подавился заготовленными словами. «Да ты ходячая катастрофа! Ну чего ты полезла со своими комментариями? Ну склоняет он эти твои числительные неправильно! Да и хрен-то с ними! Кому от этого плохо? Лер, ну вот чего тебе на попе ровно не сиделось, а? Переживай теперь за тебя». «Почему за меня надо теперь переживать?» — напряглась я. «Мы ведь вроде мирно расстались, он не в претензиях». «А что, у меня могут быть проблемы, да? Он злопамятный?» «Ой, нет». Макс подхватил меня под локоть и развернул к уже начинающей потихоньку расходиться публике. «Посмотри на этих людей. Сколько их?» «Так вот, личный номер Беляева есть из присутствующих человек у 5. Примерно столько же могут называть его просто по имени. Смекаешь?» «Но, Лер, где они, а где уж, прости меня, ты?» «Но почему? Я же ничего такого не сделала. Чего он прицепился?» Я чувствовала, как медленно, но верно впадаю в состояние тихой паники. «Я ведь не могла ему просто понравиться, верно? У него очередь из фотомоделей всяких, небось». «Я тебя умоляю. Не был, не был, не был, не был, даже рядом не стоял. Беляев у нас уникален. Ни разу не был замечен ни с одной девицей, не то что легкого, но даже слегка облегченного поведения, представляешь? Шифруется он профессионально». «А может, он из этих?» Я перешла на еле слышный шепот, а то, не дай бог, услышат. И неожиданно для самой себя заметила. Хотя было бы обидно. Мужик он интересный. Не Брэд Питт, конечно, и не Даниил Страхов, но очень и очень харизматичный. «Так», — Макс резко посерьезнел. «Лера, я тебя умоляю, никаких увлечений людьми типа Беляева. От слов «никогда» и «ни за что». Договорились?» «Да я и не собиралась, чего ты суетишься? Он и не вспомнит обо мне, так что не вижу повода для беспокойства. И вообще, давай пойдем уже. Смотри, народ активно расходится». Мы с Максом уже садились в такси, когда в моем кармане завибрировал телефон, и я чуть не уронила его, увидев короткое сообщение «красивое имя, Лера». Номер отправителя был мне неизвестен, и я дрожащей рукой полезла в сумочку за злополучной визиткой. Вытащила, сравнила, выругалась. «И что мне с этим делать?» Я посмотрела на друга в надежде, что он сейчас быстро и незатейливо решит все проблемы и ответит на все вопросы. «Откуда я знаю? Я тебе что, Google? Ну, напиши что-нибудь. Или лучше ничего не пиши». Макс откровенно нервничал. «Или напиши, что Дмитрий — тоже красивое имя. Не знаю, Лера». «Я напишу...» Я не успела договорить, как Макс схватил меня за руку и, безумно поблескивая глазами, прошептал. «А давай мы тебя за Беляева замуж отдадим, а? Он явно в тебе что-то такое разглядел». «Макс, ты больной?» Я выдернула у этого маньяка руку. «И чего за нее все, кому не лень, сегодня хватаются? Начнем с того, что твой Беляев женат, на минуточку так. К тому же ты обещал отдать меня замуж за нормального чувака, а он, как мне кажется, не очень вписывается в этот образ, так что забудь». «Какая ты скучная!» Макс недовольно нахмурился. «Такую идею не оценила, а было бы прикольно». «Кому? Кому было бы прикольно? Мне? Сомневаюсь. Про Беляева вообще молчу. Он твою идею точно не оценил бы. А про его супругу я даже заикаться не буду. Ты ее видел? Барракуда. Сожрет и даже не заметит. Так что, дорогой, давай кандидата в мои потенциальные мужья поищем в другой песочнице». Макс довез меня до дома, по-джентльменски отказался от чашки кофе, и я, наконец-то, осталась одна. Облегченно вздохнула и с удивлением поняла, что совершенно не страдаю от отсутствия Антона. А ведь совсем недавно перспектива оказаться одной казалась мне пугающей. Теперь же я с наслаждением сбросила туфли на высоком каблуке и босиком прошлепала на кухню. Достала банку с молотым кофе, старенькую турку, которую терпеть не мог мой муж, считавший, что такому старью место, если не на помойке, то где-нибудь на верхней полке. Насыпала кофе, залила водой и поставила на маленький огонь. Подумала и полезла в шкаф, в надежде, что там завалялась какая-нибудь печенька. Увы, печенек не оказалось, зато в холодильнике нашелся сыр, что немного примирило меня с действительностью. Но стоило мне налить в чашку кофе и примериться к аппетитному кусочку сыра, как раздался телефонный звонок. Не обратив внимания на цифры, поняв только, что номер не из списка контактов, я ответила: «Да, слушаю вас». «Лера, еще раз здравствуйте, это Дмитрий». Я отодвинула трубку от уха и внимательно посмотрела на нее, подозревая в неведомых мне до сих пор мистических талантах, ибо низкий голос Беляева ну вот никак не мог раздаться в моем телефоне. «Здравствуйте, Дмитрий Васильевич», — пролепетала я, пытаясь понять, что вообще происходит. «А откуда у вас мой номер?» «Поверьте, это было совсем несложно. Все же вы не секретный агент». В голосе Беляева слышалась откровенная ирония. «И потом, пожалуйста, просто Дмитрий. Ведь наше общение сейчас вполне можно назвать неформальным. Как вы считаете, Лера?» «Можно, да, конечно». Я по-прежнему тормозила, даже не представляя, как реагировать на подобный звонок. «Вы все-таки решили сослать меня в Сибирь за наглость?» «Неужели я похож на такого злодея, который может отправить в ссылку красивую женщину?» С трудом поборов желание ответить утвердительно, я постаралась добавить в голос жизнерадостности. «Ну что вы, совершенно не похожи». «Звучит неубедительно. Но сделаем вид, что я поверил», — хмыкнул Беляев. «Но я звоню вот с каким вопросом». «С каким?» — прервала я повисшую паузу. «Если 500 неправильно, то как правильно-то?» «Правильно 500. Но вы действительно звоните мне, чтобы это узнать? Не иначе мир сошел с ума». «Почему?» — в голосе Беляева послышался искренний интерес. «Что такого экстраординарного произошло?» «А вы не понимаете?» «Нет, объясните мне, Лера. Вы звоните мне, чтобы узнать правильную форму слова. Вы. Мне. Вас ничего не смущает?» Меня нет. А вас? А меня смущает абсолютно все. Почему-то по телефону разговаривать оказалось гораздо проще, чем глаза в глаза. Кто вы и кто я? А кто я, по-вашему? Беляев, по непонятной пока причине, продолжал разговор, как ни в чем не бывало. Мне очень интересно ваше мнение. Вам правду? В конце концов, что мне терять, кроме запасных цепей? Хотя это я, конечно, погорячилась. Терять всегда есть что. Разумеется. Неправду я и в интернете почитаю. Вы крупный бизнесмен. Человек серьезный, деловой. Тут я помолчала и как с крыши прыгнула. Помимо этого, вы красивый мужчина с невероятной харизмой, как мне кажется, избалованный женским вниманием и потому циничный и жестокий в чем-то. Простите, если обидела, но вы сами напросились. Беляев молчал, и я всерьез начала опасаться, что в этот раз однозначно вляпалась со своим неумением вовремя прикусить язык. Ну что, Сибирь, да? Через несколько секунд, показавшихся вечностью, проговорила я и вздохнула. А там ведь еще холоднее, чем здесь. А я так холод не люблю. Вы меня таким видите? Так и соизволил ответить Беляев. Несомненно, отчасти вы правы, но лишь отчасти. И мне хотелось бы, чтобы вы убедились, что не совсем объективны, Лера. Не надо. Тут же открестилась я от такой сомнительной перспективы. Я вам на слово верю. «А что вы делали, когда я позвонил?» — вдруг спросил Беляев, и я зависла, не успевая следить за прихотливыми скачками его логики. «Мне просто интересно». «Собиралась пить кофе», — честно сообщила я. «Хотела с печеньками, но они кончились. Пришлось с сыром. Но он уже остыл, пока я с вами разговариваю. Кофе остыл, не сыр». «То есть из-за меня вы остались без кофе?» «Это неправильно». Беляев помолчал и бодро сообщил. «Тогда я просто обязан искупить свою вину. Поэтому я приглашаю вас завтра на чашку кофе. Отказ не принимается. Вы в первой половине дня свободны?» «Кажется, да». Я настолько растерялась, что даже соврать не сообразила. «Тогда утром я вам позвоню, и мы договоримся о встрече за чашкой кофе». «Хорошо», — только и смогла проговорить обалдевшая я. «В таком случае до завтра. Лера», — мурлыкнул в трубку Беляев. «До завтра», — ошарашенно ответила я и добавила, уже услышав в трубке гудки, «Дмитрий». Неожиданная трель домофона раздалась именно в тот момент, когда я, сварив новую порцию кофе, переливала ее в чашку и собиралась сделать первый глоток, который, как известно, самый вкусный. А после такого, мягко говоря, неоднозначного дня, так вообще... Отпрыгнув от стола, на котором теперь, исходя вкусным паром, разливалось ароматное кофейное озеро, я зашипела от злости и, подойдя к двери, рявкнула в трубку. «Ну кто там еще?» «Доставка», — неуверенно произнес молодой мужской голос. «Для Валерии Одинцовой». «Доставка чего?» Я судорожно пыталась вспомнить, не заказала ли в помрачении сознания какой-нибудь еды, но память однозначно говорила «нет». «Кофе», — уже чуть смелее сообщил домофон. «Откройте, пожалуйста, а то очень холодно и руки мерзнут». Я, не поверив ни единому слову, обреченно нажала кнопку, а воображение услужливо нарисовало врывающихся в дом полицейских или вообще людей в штатском, которые, недолго думая, арестовывают меня и отправляют на исправительные работы. Чтобы неповадно, так сказать, было серьезным людям на промахи указывать. Нашлась, блин, грамотная самая. Раздался звук открывающегося лифта, и затем в дверь позвонили. Но на пороге вместо придуманных мной злодеев обнаружился совершенно замерзший молодой человек лет 18 в обнимку со здоровенной коробкой. «Распишитесь, пожалуйста». Он протянул мне бланк, и я, с трудом пристроив коробку на вешалке, чиркнула где-то внизу. «А что там?» — спросила я парнишку. «Ведь не может же быть полная коробка кофе, правда?» «Не знаю, я только курьер, но пахнет офигенно». Он подмигнул мне и, попрощавшись, бегом поскакал вниз по лестнице. Осторожно внеся на кухню коробку, оказавшуюся действительно довольно увесистой, я села на край кухонного диванчика и задумалась. Судя по тому, что коробку украшал логотип самой модной последней пару лет кондитерской, кто-то, не будем показывать на него пальцем, решил, что можно не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Отбросив дурацкую мысль о том, что в коробке может оказаться что-то опасное, я аккуратно развязала ленточку и сняла крышку. Сверху на папиросной бумаге лежала карточка с надписью, сделанной размашистым уверенным почерком. Девушки не должны оставаться без печенек. А под бумагой... Ну, что я могу сказать? У господина Беляева оказалось весьма специфическое понимание того, что значит «печенька».